Часть пятая. В преддверии турнира. Турнир молодых талантов – особое событие в жизни долины Тысячи Ветров и ее крупнейшего города – 20-тысячного Сайпана. Его проведение в прошлые времена служило в качестве рекламы боевых академий города, но в последние десятилетия в турнире стали активно принимать участие не только ученики академий, но и адепты крупнейших сект долины, а также наследники многих богатых и влиятельных семей провинции. Каждая влиятельная семья старалась блеснуть своим претендентам на турнире и тем самым получить еще большую известность в стране. Посмотреть на выступления молодых бойцов разных школ и сект приезжали и посланники его императорского величества. Они вручали ярко отличившимся победителям ценный приз от императорского двора. Именно этот факт позволил турниру получить широкую известность и привлекал талантливых бойцов даже из самых отдаленных уголков империи. На три дня на четырех крупных площадях города устанавливались круглые деревянные помосты арены и проходили непрерывные бои среди независимых участников, наследников семей, учеников, адептов и младших мастеров разных боевых академий и сект. А после объявления результатов и вручения ценных призов, представители учебных заведений открывали набор для учеников. Разумеется, больше всего к себе привлекала та организация, представители которой лучше всего показали себя на турнире. Поэтому к подбору участников относились очень тщательно. В разные годы победителями турнира становились представители разных сект и академий. Всегда существовал элемент неожиданности, но именно благодаря выступлениям на турнире секта Лазурного Дракона завоевала и много лет удерживала звание сильнейшей среди множества других сект долины и провинции в целом. Ее представители не раз становились победителями турнира или занимали места в двойке финалистов. На турниры обычно выставлялись ученики 2, 3, 4 и 5 года обучения. Сражались лишь равные по рангу и ступени претенденты, от 3 звезд медного ранга до 3 серебряного. Крайне редко и с большими ограничениями на арене сходились бойцы рангом выше. Применение боевых техник середины серебряного ранга и выше было слишком опасно как для жизни самих соревнующихся, так и окружающих арену зрителей. После четырехдневного пути мы с Кларисой наконец прибыли в Сайпан и столкнулись с неожиданной проблемой. В преддверии турнира в город съехалось настолько много гостей, что свободных мест в гостиницах и гостевых домах города просто не осталось. Чтобы занять номер, нужно было приехать в город на неделю раньше, но такой возможности у меня не было. Вечерело. Начинал накрапывать дождь, грозящий превратиться в тропический ливень. Нужно было найти место для ночлега, а нам даже поужинать было негде. Как назло, все таверны и уличные забегаловки были забиты до отказа. Перед входом в приличные и особо популярные места мялась целая толпа желающих попасть внутрь. Без ожидания в длинной очереди не пройти. Я дважды обошел город в поисках свободного угла, но так и не нашел ни одного предложения. Даже покосившиеся лачуги были сданы не особо требовательным постояльцам. Во рту пересохло от бесполезных разговоров, в животе урчало от голода, ягодицы и спина болели после 15 часов тряски на твердой скамье у бортов повозки. А тут еще новые проблемы прибавились. Нужно было срочно придумать, куда пристроить свой зад на ночь, чтобы не остаться мокнуть на улице. Если даже я вымотался, каково было бедной Кларисе? Я присел на ступеньки у ворот, огороженного высоким забором дома, Клариса также устало рухнула рядом. Мы сидели так 5 минут, а в голове ни одной идеи. И тут нас в спину окликнула одна звонкоголосая особа в странной, прикрывающей половину лица от подбородка до глаз тряпичной маске. «У вас какие-то дела к семье Лю?» «Нет». «Тогда чего вы ожидаете у порога этого дома?» — спросила девица с опаской, выглядывая из-за забора. «Извините, мы с подругой целый день провели в дороге. Очень устали, поэтому присели немного отдохнуть». «А почему бы вам не пойти отдыхать в более подходящее место?» «Да мы бы с радостью отдохнули в своей комнате, на мягкой кровати, но все гостиницы в городе заняты. Девушка, а вы не подскажете, где можно безопасно провести ночь в такой ситуации?» «Вы прибыли на турнир?» – поинтересовалась звонкоголосая незнакомка. «Да». «Я спрошу у госпожи, найдется ли для вас место в доме, но не ждите, что это будет бесплатно. У вас есть чем расплатиться?» Тут я впал в ступор. Серебряные монеты Латора, которых я по совету Мошеня наменял из орехалка и золота на сумму чуть более 2 миллионов, в империи Тан в оплату не принимались. В лучшем случае их можно было обменять на местные слитки по весу, но совершить подобный обмен мог далеко не каждый торговец. Нужно было искать специальное место вроде гильдии торговцев Латора, а их отделения располагались лишь в самых крупных городах империи Тан. За жилье, еду и услуги доставки в Сайпан я кое-как смог расплатиться серебряными брусочками из пространственных колец, что нашел в сокровищнице предков. Но брусочки сильно отличались по весу и форме от местных слитков, что было неудобно при расчете. Пришлось накинуть сверху с явным избытком, чтобы местные остались довольны. Вообще серебряных слитков в империи Тан оказалось сразу три вида. Малые напоминали вдавленную сверху и снизу пуговицу, вдвое толще и немного больше, чем обычные латорские серебряные монеты. Посередине них красовалась надпись, обозначающая номинал и страну хождения. Малый, средний и большой слиток империи Тан. Средний слиток имел такую же толщину, но по размеру был в 5 раз больше малого и сдавлен уже не сверху и снизу, а с боков. Он также был покрыт отпечатками иероглифов, обозначающими номинал и место изготовления и хождения. Большой слиток имел довольно причудливую форму в виде лодочки с императорской печатью посередине и вдвое больший вес, чем средний слиток. Вот и выходило, что малый слиток – это вроде одного кредита, средний – 5, а большой – 10. С золотом дела обстояли так же. Но из-за почти вдвое большего удельного веса этого металла, равные по массе слитки из него выходили в 2 раза меньше по размеру. А вот медная расходная мелочь выглядела уже точно так же, как круглые латорские медные монеты, с той лишь разницей, что внутри было не круглое, а квадратное отверстие. 10 медных монет равнялись одному малому серебряному слитку. Я хотел сделать небольшой запас местных денег еще по дороге в город, но покупать оружие и доспехи повстречавшиеся мне люди отказались. Простым работягам оно было ни к чему, да и нормальную цену с них потребовать было неловко, а отдавать за гроши не хотелось. Все хранившееся в пространственных кристаллах барахло я мог бы продать торговцам или оружейникам Сайпана. Но мы прибыли в город вечером, когда лавки, базар и мастерские уже закрылись, а завтра они могли оказаться закрытыми из-за начала знаменитого турнира. Короче, местных денег у меня при себе не было. Окинув взглядом высокую каменную стену, ограждавшую довольно крупный участок, на котором расположился большой деревянный двухэтажный особняк и несколько одноэтажных построек поменьше, я предложил, что хозяев может заинтересовать золотое кольцо с небольшим пространственным кристаллом. Наверняка семья здесь жила богатая. Мошень говорил, что пространственные кристаллы стоят очень дорого. Примерно 3000 больших золотых слитков за один объемный джан. 3,33 метра кубических. У меня с собой имелось множество колец с самыми простенькими камнями объемом в 0,1 джан. Но даже такое кольцо при озвученных расценках должно было стоить около 300 золотых слитков. Возможно, меньше из-за малого объема кристалла. Даже если попрошу 200 золотых слитков, это огромные деньги по местным меркам. Особенно если учесть, что при обмене на серебро выходило 10 тысяч больших слитков. Достаточно продать одно такое кольцо, и я решу все свои финансовые проблемы на год вперед. Да уж, повезло так повезло. Я не сразу осознал, какое сокровище попало мне в руки. А Мо Шэнь промолчал. Видимо, задавился от приступа жадности. Оставалось надеяться, что помощник не ошибся, и за 12 лет ситуация в империи не сильно поменялась, и пространственные кристаллы все так же в цене. Девушка-привратница все еще ожидала моего ответа, поэтому я уверенно сказал. «У нас есть чем заплатить за ночлег. Благодарю за помощь». Тут же, сообразив, что у меня есть еще один надежный способ расположить к себе хозяев дома, добавил. «Если в вашем доме есть кто-то больной, я могу его исцелить в качестве оплаты». «Хорошо, я скажу госпоже Лю об этом. Как вас представить?» «Меня зовут Ризольда». «Лизольда?» Зачем-то разделив мое имя на 3 отдельных слога и исковеркав первую букву, переспросила девушка. Хотя жители центральных провинций империи Тан имели европеоидную внешность, совсем как у меня, их язык, культура и архитектура очень напоминали ту, что я видел в фэнтезийных японских и китайских VR-MMORPG. Решив не поправлять неправильно произнесенное имя, ведь в китайском языке действительно нет звука «р», я молча кивнул, и незнакомка скрылась из виду. Спустя 5 минут я услышал звуки шагов людей. Чьи-то стопы застучали по деревянной лесенке, приставленной к стене. На мгновение лицо в маске возникло над оградой, и вскоре послышались звуки открывающегося засова деревянных ворот. За ними стояли 4 молодых женщины в одинаковой одежде, со остроконечными пиками в руках и такими же странными масками-шторками на лицах. «Госпожа Лизольда, хозяйка желает поговорить с вами, следуйте за охраной дома». Жестом предлагая мне пройти внутрь двора, сообщила привратница. Сказав Кларисе не расслабляться, я проследовал с ней в окружении стражи к двери особняка. «Похоже, ношение маскировки в этом доме какая-то важная традиция», – подумал я, разглядывая молодую женщину, сидящую в кресле с высокой спинкой во главе длинного стола. Она также скрывала половину лица под цветастой тряпичной маской. 2 ее телохранительницы стояли по сторонам от кресла, и еще несколько особ за столом тоже имели на лицах этот элемент маскировки. Сейчас они тихо обсуждали что-то между собой, пока я с Кларисой ожидал их разрешения подойти поближе. Стараясь не привлекать внимания, я тихонько шепнул нужные слова и активировал духовное зрение. Женщину в кресле окружала тусклая аура серебристого цвета. Я уже потихоньку начал разбираться, что это значит. Хозяйка дома обладала первой или второй звездой серебряного ранга. Две женщины за столом были примерно ее уровня культивации, а вот телохранители имели яркие серебряные ауры с тонким желтым ободком по кругу, что говорило, что они на вершине серебряного ранга и находятся на пути к золоту. Было удивительно, как молодо они выглядели. Неужели тоже гении культивации, как я? «Господин, старение организма сильно замедляется при достижении закалки тела на уровне второй звезды серебряного ранга, поэтому успешные практики пути бессмертия и в сотню лет выглядят довольно молодо. Внешний вид зависит от того, когда эта ступень была получена, поэтому многие форсируют ее достижение любыми возможными способами», отозвался в голове на мой немой вопрос Мо Шэнь. «Значит, телохранители лишь выглядят молодо, а на самом деле они намного старше? Сколько им примерно?» – поинтересовался я. «Так и есть, господин. Судя по уровню их культивации, им уже может быть далеко за сотню лет». «Ничего себе. Любая женщина в лепешку разобьется, чтобы заполучить вечную молодость. Они прям как эльфы». «Как кто?» – не понял старик. «Неважно. Получается, я тоже теперь останусь надолго молодым?» «Ближайшие 100-110 лет внешность Мо Сюэ практически не изменится. А дальше все будет зависеть от ваших успехов в культивации. Кстати, господин, что это за место и кто эти люди?» «У меня трудности с поиском ночлега. Эти люди пригласили нас в свой дом, могут приютить на время, если мы заплатим». «Понятно, господин, но будьте осторожны. Стражники дома довольно сильные противники. Постарайтесь не грубить и поскорее отступить, если что-то пойдет не так. Будьте готовы вступить в бой, если на вас нападут без предупреждения». «Зачем им на меня нападать?» «Всякое возможно. Держите ухо востро». «Ладно, я понял». Мысленно ответил я и, невольно напрягшись, оглянулся, чтобы определить, как далеко стоит охрана позади и нет ли кого еще по углам зала. Тем временем хозяева дома, среди которых почему-то присутствовали одни женщины, закончили совещаться и подали знак приблизиться. Окружавшая нас стража, тоже состоящая сплошь из культиваторов вершины серебра, подвела нас на расстояние 10 шагов от кресла главы собрания. «Меня зовут Лю Мэн Сюэ», – представилась женщина в кресле. «Я дальний потомок одного из четырех великих героев империи Тан, генерала Лю Вэймина, новый управляющий башней алхимии Сайпана и временный глава семьи Лю. Наши алхимики и созданные ими пилюли концентрации духа лучшие во всей провинции, а школа алхимии получила золотой приказ из рук самого прадеда императора Ян Цзихуана и управляется древним кланом Лю уже более 200 лет». Женщина с гордостью перечисляла все свои регалии, но на меня они не производили особого впечатления. Я не понимал, круто это по местным меркам или нет. Закончив представление, женщина в маске уперла в меня подозрительный взгляд и спросила: «А кто ты? И почему преграждаешь вход в дом моей семьи?» «Господин, это очень опасная и коварная женщина. Она принадлежит к одной из трех семей, что в тайном сговоре уничтожили мою секту. Будьте очень осторожны и не отступайте от легенды, что мы разучивали по пути сюда», – затараторил помощник в голове. Хотя я уже все рассказал слуге у ворот, пришлось повториться. «Меня зовут Ризольда. Боюсь, произошло недоразумение. Я случайно остановилась на пороге вашего дома, когда бродила по городу в поисках места для ночлега. Из-за проводимого завтра турнира все гостиницы города заняты, поэтому я и спросил обратившегося ко мне стража, где еще можно остановиться на ночлег». «Вот значит как», – надменно задрав подбородок, сказала Лю Мэн Сюэ. «Мы сейчас же покинем улицу, где расположился дом многоуважаемой семьи Лю, если приносим вам какие-то неудобства», – сказал я, подчеркивая, что совсем не желаю ссориться. Однако мои слова не поддерживались традиционными проявлениями вежливости. Я не стал кланяться и не сложил руки в специальный символ приветствия. Ладони, накрывающие сжатый кулак, стоял ровно, выставив вперед грудь, словно говорил с вызовом. «Вы из семьи Ли? Я правильно поняла?» – прищурившись, спросила Лю Мэн Сюэ. Непонятно, почему местные не могли различить Ри и Ли в начале моего имени, но я решил не спорить и просто согласился. «Клан Ли – очень влиятельная и богатая семья, ведущая успешный торговый бизнес в столице. Какую линию наследования вы представляете?» «Я как раз разыскиваю своих родственников в империи. Я родилась и выросла на архипелаге далеко отсюда. Мои родители не рассказывали мне много о семье. Они недавно умерли, поэтому я и прибыла сюда, чтобы найти своих дальних родственников, но у меня нет ни одной зацепки, кроме фамилии рода, поэтому я решила поискать информацию в Сайпане. Возможно, я смогу проявить себя на турнире, сдать экзамен и поступить в боевую академию или одну из могущественных сект долины. С их помощью можно будет разыскать моих родных в империи». «Ясно. Так вот, почему ты плохо знакома с правилами поведения в чужом доме. Родители плохо воспитали тебя. Что ж, как дикарке я прощу тебе проявление неуважения, но впредь не забудь поклониться, когда просишь снисхождения. А кто твоя спутница, или правильнее будет сказать, телохранитель?» Я слегка удивился, почему госпожа Мэн Сюэ приняла Кларису за телохранителя, но впервые взглянув на нее в спектре духовного зрения, заметил, что девушка тоже излучает золотистую ауру. Она была заметно меньше той, что исходила от других окружающих нас людей, но имела ярко выраженный желтый цвет, что вполне можно было интерпретировать как золотой ранг культивации. Размер ауры можно сознательно уменьшить, и он не так важен для определения силы противника, как ее основной цвет. Благодаря секретной технике маскировки мошения я скрывал от окружающих свою золотую ауру, выпуская наружу лишь небольшое свечение медного цвета. И по сравнению со мной, Клариса выглядела как опытный мастер культивации и вполне сошла бы за телохранителя. Тем более она и выглядела старше меня, ведь ей уже было около 20 лет, что по меркам культиваторов вполне зрелый возраст, на котором можно было получить останавливающую старение закалку тела. Леди Клариса – великий воин из проклятых земель, но она не знает язык империи Тан и не сможет рассказать о себе сама. Она милостиво согласилась защищать меня во время путешествия к Сайпану и, не моргнув глазом, убьет любого, кто попытается мне навредить. Значительно приукрасив реальные боевые способности спутницы, сказал я. «Ясно. Великий воин из проклятых земель – это действительно звучит устрашающе. Но раз между нами нет никаких разногласий и обид, давайте на этом и разойдемся. К сожалению, в последние годы мою семью преследовали неудачи. В горах развелось множество опасных бандитов, которые мешают нашему бизнесу в городе, постоянно грабят и убивают наших травников и мешают поставкам ценных ингредиентов для башни алхимии из других провинций. Они настолько обнаглели, что уже несколько раз пробирались в город и в открытую нападали на особняк семьи. Они убили множество стражников дома и даже смертельно ранили главу семьи, моего отца Лю Чанмина. Из-за большого наплыва чужаков есть шанс, что бандиты опять проникли в город и в гораздо большем числе, чем ранее. Возможно, они снова нападут на нас этой ночью. Поверьте, только это останавливает меня от того, чтобы предложить вам ночлег. Если не опасаетесь нападения бандитов, то можете расположиться в одном из пустых домов для прислуги. Простите, но когда моя семья находится в таком тяжелом положении, я не имею права впустить вас в особняк. Однако помощь вашего могучего телохранителя в отражении нападения, если вы решитесь остаться, нам не помешает. Спасибо за предложение. Можно я обсужу его с леди Кларисой? Давая себе время переговорить с помощником и демонстративно повернувшись лицом к Магессе, сказал я. Я думаю, бандиты, о которых она говорит, это остатки моей секты во главе с Джан Шоушанем. Он почти достиг орехалкового ранга, когда я был еще жив и является моим сильнейшим учеником. Он не по зубам для любого культиватора в этом доме, поэтому здесь только сильные охраны. Видимо, он посвятил время до моего возвращения попыткам отобрать у врагов похищенные ими сокровища. Если мы останемся в доме на несколько дней, то сможем встретиться с подручными Шоушаня или им самим. Нам нужно принять приглашение. Это самый быстрый способ найти моего ученика и получить назад мое кольцо и высококачественные пилюли. Так будет намного быстрее и удобнее, чем самим разыскивать его укрытие в горах. Согласен. Мысленно ответил я помощнику и переключился на Магессу. У меня возникла одна идея, и нужно было заставить ее немного подыграть. «Леди Ризольда, о чем вы говорили?» – спросила Клариса, удрученная языковым барьером. «Эти люди готовы предоставить нам комнаты для сна, но боятся ночного нападения бандитов, поэтому предупреждают, что оставаться на территории их дома небезопасно». «Что? Так давайте поскорее уйдем отсюда!» – взволнованно воскликнула девушка. Подобной бурной реакции я и ждал. Резко отвернувшись от Магессы, я обратился к Лю Мэн Сюэ. «Леди Клариса готова помочь вам в отражении атаки бандитов, но одним выделением места для отдыха ее дорогостоящие услуги не оплатить. Мы готовы воспользоваться вашим гостеприимством до окончания турнира, но если враги появятся и их будет очень много, за каждого убитого леди Кларисы бандита придется заплатить. Вы согласны?» «Назовите цену, которую желаете получить за слабых и сильных противников». «Проси сотню больших золотых слитков за мастеров выше середины серебряного ранга и по 10 за бандитов послабей», – подсказал мне Мо Шэнь, но его расценки показались мне слишком высокими. Нужно было проявить хотя бы минимальный такт и позволить семье Лю озвучить приемлемые для них награды. «Нам неловко диктовать многоуважаемой семье Лю свои условия. Лучше сами скажите, чем готовы вознаградить нашу посильную помощь, если она потребуется, а мы уже решим, возьмемся мы за эту сумму или нет». Главы семьи за столом приступили к обсуждению этого вопроса, а нас попросили подождать вне зала собрания. Совещание растянулось на долгих полчаса, но в итоге к нам вышла сама временная глава семьи и, к моему удивлению, озвучила сумму вдвое большую, чем предлагал мой компаньон. Так, за бандитов выше середины серебряного ранга семья Лю была готова заплатить 200 больших золотых слитков. но при этом за бандитов послабее они не собирались раскошеливаться совсем. С ними должна была разобраться уже нанятая для этого стража. Недолго думая, я согласился. Лю Мэнсюэ проводила меня и Кларису к небольшому домику во дворе. В нем имелось 4 комнатки, в каждую из которых вела своя дверь. Нужно сказать, что помещения для слуг были довольно комфортными. Небольшие, но чистые и ухоженные комнатки, каждая с окном, узкой одиночной кроватью, шкафом для одежды и сундуком для личных вещей. Также имелся небольшой деревянный столик у изголовья кровати, на котором стоял кувшин с питьевой водой и чашка из обожженной глины. Наполовину заполненная водой кадушка-туалет с крышкой находилась в углу у входной двери. Все просто и практично. Но в таком маленьком помещении лично меня волновало, куда спрятать мой драгоценный кристалл-хранилище. Я решил держать его при себе даже во сне и поместил в специальный кожаный мешочек, закрепленный на бедре ремнем. Такой способ крепления подсмотрел в одном шпионском фильме. Там женщина-агент скрывала от врагов подобным образом запасное оружие. Оставалось надеяться, что воры не додумаются искать ценные вещи в таком необычном месте. Вскоре слуги дома семьи Лю принесли свежее постельное белье, скромный, но довольно вкусный и сытный ужин, включавший порцию риса, несколько кусков жареной морской рыбы и овощи. Чуть позже в комнату доставили теплую воду и полотенце для помывки. По-быстрому разобравшись с едой, я ополоснулся, но не стал укладываться сразу в постель, а отправился переговорить с находящейся в соседней комнате Кларисой. Попросил ее плотно закрыть на ночь окно и дверь и не высовываться ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, до тех пор, пока я сам ее не позову. То, что перед приездом в город она сменила очередную промокшую от пота одежду на мантию мага огня магической академии Латора, было мне очень на руку. При желании я также мог надеть мантию Луизы, которую забыл отдать ей при нашей последней встрече, и прикинуться Кларисой во время ночной схватки. Предупредив спутницу о мерах предосторожности, я вернулся к себе, заранее переоделся в мантию мага, чтобы не терять время при нападении бандитов, и активировал духовное зрение. Попросил Мо Шэня разбудить меня, если он обнаружит вторжение посторонних. По уверениям помощника, его план не имел изъянов. Мне не придется убивать бандитов, если они окажутся чужаками, так как стража дома достаточно сильна и многочисленна, и легко справится сама. А если особняк атакуют бандиты, являющиеся на самом деле членами его секты, то при их появлении мне достаточно будет объявить, что я новое воплощение главы секты Небесного Пути, назвать его имя, и они перестанут атаковать и сразу преклоняться». Мо Шэнь свято верил, что бывшие ученики его секты будут безоговорочно следовать его распоряжениям даже после его перевоплощения, ведь слово главы секты – закон для ее учеников. Я был скептически настроен к подобным заявлениям, особенно меня беспокоила возможная встреча с Джан Шоушаном. Старик слишком полагался на лояльность своих бывших последователей, опираясь на воспоминания тех лет, когда он был неимоверно силен, и каждого из них мог убить одним чихом. Да, тогда они боялись и боготворили своего великого наставника по вполне понятным причинам. Но с чего он решил, что появившись перед ними в гораздо более слабой форме, он получит тоже уважение и покорность? Я предполагал, что все произойдет с точностью да наоборот. Шоушан уже давно продал или потратил на себя пилюли старика и не пожелает возвращать ему драгоценное кольцо с пространственным кристаллом. А если он является главарем своей собственной банды, то ему вряд ли нужен какой-то перевоплотившийся в деваху господин, который начнет им командовать. Мо Шэнь явно не понимал, как его будут воспринимать сейчас. Он читал мои мысли, но при этом сознательно не вступал в споры, продолжая давать советы, которые не учитывали подобное развитие событий. По задумке старика, после объявления себя новой инкарнацией главы секты Небесного Пути, я вместе с Шоушаном должен был разобраться с семьей Лю и таким образом осуществить кровную месть. Но порывшись в его воспоминаниях и расспросив его лично, я не нашел ни одного существенного доказательства, что эта семья действительно виновна в приходе в секту наемных убийц. Фамилия Лю прозвучала всего один раз от главы секты Зеленого Дракона, напавшей на его базу в горах. Но разве это является достаточным доказательством? Убийцы могли сослаться на любой влиятельный клан в качестве своего нанимателя, просто для того, чтобы отвести след от истинного заказчика. Я решил не предпринимать поспешных действий и не покрывать свои руки кровью, пока не услышал признания своей вины со стороны представителей семьи Лю. Одной ссылки из уст убийц мне было недостаточно. Мо Шэнь разбудил меня посреди ночи. Первую минуту я приходил в себя и пытался понять, чего меня потревожили, как вдруг раздался звонкий лязг металла. Испуг быстро привел меня в чувство. Я вскочил с кровати и припал к замочной скважине двери, чтобы узнать, что творится снаружи. На улице было слишком темно даже в спектре духовного зрения, поэтому пришлось приоткрыть дверь, чтобы увидеть более полную картину происходящего. Во дворе завязался бой между несколькими охранниками особняка, вооруженными копьями и целой толпой людей в темной одежде. Несмотря на большое численное преимущество врага, четверка серебряных стражей быстро разделалась с медными нападающими. Они получили лишь несколько легких ранений, но одержали быструю и убедительную победу. Их атака смахивала на отвлекающий маневр. В этот момент в центре двора, перескочив через забор, появился мужчина, излучающий ярко-желтую ауру с фиолетовой каемкой. Я слегка удивился. Мо Шэнь говорил, что его ученик еще 12 лет назад вплотную подошел к орехалковому рангу культивации. Неужели он не смог за столько лет прорваться дальше? «Это не Шаушан», — разъяснил помощник. «Это мой второй по силе ученик, мастер Яо Гуаньлун». Он был на пике третьей золотой звезды, когда они виделись в последний раз, и достичь за это время без помощи секты такого внушительного прогресса – огромное достижение. «Скорее, помоги ему справиться с охраной!» – потребовал старик. «Разве он сам не справится?» – не желая выполнять приказы временами забывающегося помощника, возразил я. «С четырьмя-то он точно справится, но я чую, что к ним идет подмога. Еще четыре обходят с правого крыла дома и еще четверка с левого. Чтобы увеличить шансы на победу, его хотят окружить и неожиданно напасть со спины». Чувствуя внутреннее сопротивление просьбам помощника и не желая выслушивать его сомнительные аргументы, я просто отключил духовное зрение и продолжил наблюдать за сценой боя из своего укрытия. Из-за облаков показалась малая белая луна, и в ее свете стычка мастеров боевых искусств выглядела как плохо поставленная боевая сцена в низкобюджетном индийском кино, где бойцы проносят ногу в метре от тела противника, но тот все равно картинно отлетает в сторону. На самом деле я прекрасно знал, что этот бой настоящий, и каждый взмах руки, ноги и дальний выпад оружия сопровождается выбросом концентрированного пучка ЦИ. Но без духовного зрения, при котором эти эффекты были видны, бой выглядел откровенно смешно. Очень быстро, просто разрезав несколькими взмахами меча окружающий воздух, Яо Гуаньлунь поразил четырех стражников в масках, так и не скрестив с ними ни разу свой длинный меч. Это произошло настолько стремительно, что обошедшему его со спины подкреплению стражи пришлось срочно перестраиваться и блокировать вход в особняк, который к этому моменту уже полностью лишился охраны. Стражники в масках падали один за другим, а мне оставалось лишь удивляться той легкости, с которой мечник расправлялся с противниками. При этом я не увидел ни одной капли крови, пореза или отрубленной конечности. А что демонстрировала стража? Где секретные боевые техники? Где стремительные прыжки и неожиданные совместные атаки сразу с нескольких направлений? Бой выглядел односторонним избиением, словно атака боевого дроида на мирный Сигард. Один удар, и очередная женщина-страж без чувств падала лицом в землю, не издав даже вздоха и стона боли. Похоже, кунг-фу этого парня было настолько сильным, что его противники не могли ничего ему противопоставить. Я хотел увидеть, как бой выглядит на духовном уровне, а заодно услышать комментарии легендарного культиватора, поэтому опять включил духовное зрение. В таком ракурсе я увидел, как внутри желтой ауры мечника перед очередной атакой сформировался красный-черный круг и с ускорением ударил в грудь пораженного стражника, отсекая часть светящейся ауры. «Гуаньлунь использовал запретную демоническую технику разрушения сосуда души», без моей просьбы возбужденно объяснил старик. «Эта техника так называется, потому что запрещена к использованию?» «Да, конечно! Где он ее выучил? В моей секте такому никогда не обучали!» «А что будет с теми, кто получил удар подобной техникой?» «Он больше никогда не сможет пополнить сосуд души новой порцией ЦИ и умрет в течение месяца или даже быстрее. Эта запретная техника разрывает связь сосуда души с питающими его меридианами. Человек продолжает жить, но когда запасы его сосуда души иссякают, он умирает в страшных муках. Приходит очень болезненная и мучительная смерть. Я видел, какой ужасный конец ждет несчастных, пострадавших от этой техники. Ей Гуаньлунь мог обучиться лишь в секте демонического культа. Как он посмел присоединиться к этим презренным мясникам? Наверняка они специально обучили его этому приему, чтобы заставить служить своим чудовищным планам. Боевых мастеров, подвергшихся подобной атаке, будет легко взять в плен, ведь они больше не способны сражаться, а потом принести в жертву на особых алтарях культа для извлечения накопленной в их сосудах души энергии. Господин, надо срочно уходить, тут очень опасно». «Почему?» «Адепты демонического культа не упустят возможность забрать поверженную охрану. Они должны находиться где-то поблизости. Гуаньлунь пришел сюда по их приказу. Это никак не касается мести за мою секту, как я предположил в начале. Он мой бывший ученик, но теперь стал злодеем и служит секте демонического культа. Нам нужно спасаться, пока они не вломились в поместье и не устроили здесь настоящую резню». «Защита легендарного барьера способна блокировать применение запретной техники?» Нешуточно испугавшись, спросил я. «Да, но лишь один раз, а потом нужно некоторое время на перезарядку, а для повторного использования запретной техники достаточно считанных секунд, так что защититься от нее наверняка не получится. Господин, зачем вы это спрашиваете?» «Я хочу остановить вашего бывшего последователя». «Господин, осторожней!» — воскликнул Мошень, когда я высунулся из укрытия, чтобы навести на цель вытянутую вперед правую руку. К сожалению, в этот самый момент мечник уже разобрался с последним стражником во дворе и, ударом ноги выбив дверь в особняк, быстро проник внутрь. Мне пришлось выйти из своего укрытия и тихонько последовать за ним, надеясь поразить цель с безопасного расстояния и не наткнуться на его демоническую технику разрушения сосуда души дважды. Проникнув в дом и мелкими перебежками преодолев просторную прихожую, я прошел по коридору следом за Гуань Луном и стал свидетелем странной сцены. Клан Лю, представленный почему-то одними женщинами, вместо того, чтобы спокойно спать в это позднее время в своих постелях или пуститься в бегство от опасного противника после смерти стражи дома, в полном составе сидел в том же главном зале, где вечером принимал меня с Кларисой. Женщины не только не пытались атаковать незваного гостя, но делали вид, что его появление в доме вполне ожидаемо. Тем не менее, Лю Мэнсюэ картинно возмутилась. «Зачем ты пришел сюда, Яо Гуань Лун? Клан Лю давно выплатил ту сумму, что ты потребовал за наше обращение в секту Зеленого Дракона. Мы в тройном размере выплатили тебе компенсацию за потерю места старейшины в секте Небесного Пути. Мы выполнили все условия договора и не раз выделяли дополнительные запрашиваемые тобой суммы. Но ты продолжаешь преследовать нас уже который год и требовать все большие выплаты. Зачем ты ранил моего отца? Ведь основную прибыль башни алхимиков, с которой ты желаешь иметь свою часть, приносили пилюли, созданные его руками». «Мне плевать на проблемы башни алхимии и давно забытую секту Небесного Пути. Я желал получить сокровища главы Мошеня, а из-за вас ими завладели старейшины секты Зеленого Дракона. Кто компенсирует мне секретные высокоуровневые боевые техники? Ваших пилюль и жалких денежных компенсаций недостаточно, чтобы возместить нанесенный мне ущерб. Ты сам вынудил башню алхимии обратиться к секте Зеленого Дракона за помощью. Если бы не твои угрозы убийства наших людей и разграбленные тобой караваны, мы бы никогда так не поступили». «Я ничего не знал об этом», — воскликнул пораженный старик, а наглый бандит продолжал разыгрывать сцену праведного гнева, которой так любят пользоваться шантажисты. «Вы обвиняете меня в том, что это я навредил своей секте, хотя это вы отказались выплачивать мне дань и работать с моими партнерами. Древний клан Лю и башня алхимиков Сайпана стоят в стороне от разборок сект и боевых академий. Мы нейтральны и ведем бизнес со всеми, кроме демонического культа. С ним мы никогда не станем сотрудничать, так решил глава нашей семьи». «И где он оказался, придерживаясь такой недальновидной политики? Умирает в своей спальне от запретной демонической техники? Где хваленные мастера секты Лазурного Дракона и боевых академий города, к которым вы обращались за помощью, чтобы защититься от меня и моих партнеров? Я увидел горстку серебряных из секты Девяти Лун, что обитают в соседней долине. Но этих сил явно недостаточно, чтобы меня остановить или хотя бы слегка отцарапать. Так на что вы вообще надеялись? Что я испугаюсь городской стражи и оставлю вас в покое? И откуда вы знаете, что то, что вы продаете другим сектам, не попадает в итоге тем, с кем вы отказываетесь работать через меня? Не будьте наивны. Если хотите, чтобы я сохранил сейчас ваши жизни, платите 1000 золотом, а вашу бесполезную охрану я отдам своим партнерам. Секта Девяти Лун будет знать, как переходить нам дорогу. Мои партнеры с радостью используют жизни этих выскочек на пользу адептов культа». «У нас нет возможности заплатить всю сумму сразу», — потухшим голосом сказала Лю Мэнсюэ. «Мы просим у могучего Яо Гуань Луна небольшой отсрочки, максимум 3 дня. Мы соберем нужную сумму». «Что? Вы смеете утверждать, что у вас нет денег? А как же те травы, что вы заказали в столице? Вы за них так и не расплатились с поставщиком. Я перехватил отправленную вам повозку, и поставщик наверняка думает, что это по его вине обещанный вам товар не достиг цели. Считайте, что вы платите мне за травы, что я для вас собрал. Повозка с вашим товаром стоит у задних ворот особняка. Отдайте мне 1000 больших слитков сейчас же. Я не шучу. Или хотите, чтобы я взял в заложницы младшую госпожу семьи? Я не позволю ей скучать и научу тайным техникам в своей постели». «Господин Гуань Лунь, прошу вас, сжальтесь, у нас и вправду нет нужной суммы. Вы очень успешно мешали нашему бизнесу, а все прошлые накопления ушли на содержание охраны из секты Девяти Лун. Мы вынуждены защищать от ваших нападок одновременно башню и школу алхимии, лавки в торговом квартале и поместье семьи. Простите, но нам нужно по крайней мере 2 дня, чтобы найти такую сумму. Мы прибегнем к услугам аукциона торгового дома и попробуем выручить деньги за ценности, которые не рисковали продавать в городских лавках из-за их дороговизны. В городе много гостей, и продажи могут быть успешны». «Мне нужны деньги прямо сейчас!» – вспылил Гуань Лун и в порыве ярости ударил кулаком в столешницу перед временной главой семьи. Добротная мебель не выдержала энергетического взрыва и разлетелась в щепки, подняв вверх облако пыли и мелкого мусора. «Я требую сейчас же заплатить, или одна из вас лишится головы!» Злобно глянув на троих замерших в неподвижных позах женщин, пригрозил свирепый мужчина. «Чудовище!» – воскликнул Мошень. «Я своими собственными руками взрастил это чудовище!» — повторился старик с бесконечной тоской в безмолвном голосе. «Его возьмет ледяная стрела?» — обеспокоенно поинтересовался я. «Не знаю, думаю, нет. Нужны не физические, а энергетические атаки». Однако никаких боевых техник с применением энергии ЦИ, кроме прыжков и банального выбора со сгусткой энергии через открытую ладонь, я пока не знал. Мои навыки боевого использования ЦИ были на уровне новичка. Однако у меня имелись некоторые сомнения в словах помощника. Но против того гиганта-носорога почти четвертого уровня атаки стрелой оказалось вполне достаточно. Неужели закалка тела золотого ранга так сильна, что способна отразить удар ледяного метеора в несколько тонн весом, летящий со скоростью арбалетной стрелы? «Пожалуй, этого будет достаточно, чтобы сбить его с ног и отправить в беспамятство. Но давай сначала выясним, что стало с Джан Шоушаном. Они действуют заодно, или он уже ушел из долины?» Пришло время моего выхода, но мое неожиданное появление предвосхитили несколько фраз, кинутых дрожащей всем телом Лю Мэнсюэ. «Вы можете лишить головы нас троих, но вам точно не уйти отсюда живым!» «Ты угрожаешь мне расправой, когда едва достигла середины серебряного ранга? Серьезно? Разобраться с вами троими для меня ничего не стоит. Или ты надеешься на своего умирающего отца? Я говорю не о нем и не о себе. А о ком? Что, Мэнсюэ, ты наняла для охраны дома еще кого-то? Что-то я никого сильного здесь не чувствую». «Лизольда, пришло время вашему великому воину проклятых земель вступить в бой!» — воскликнула женщина срывающимся голосом. Видимо, она разглядела мою медную ауру в темноте коридора и посчитала, что раз я там, то и мой телохранитель должен быть где-то рядом. Однако Клариса в этот момент спокойно спала в своей комнате, и показаться в зале собрания пришлось мне одному. «Спроси, где сейчас Шоушан?» — подсказывал мне на ухо компаньон, но его трескотня и духовное зрение в целом мешали мне сейчас соображать и действовать. Я отключил дополнительную реальность команды «Скрыть свойства» и погрузился в полутьму, слабо освещенного тусклыми масляными лампами зала, в который сделал навстречу противнику еще несколько уверенных шагов. «Эй, ты придурок, как тебя там?» «А, неважно, все равно я не смогу выговорить твое корявое имя. Мастер Мо Шэнь просил передать тебе привет и хочет знать, где твой дружок Джан Шоушан». «Что? Кто ты такая, чтобы обращаться ко мне подобным образом и задавать такие вопросы? Хочешь, чтоб я изрубил тебя на куски? А ты догадайся, мудила. Если не ответишь за 3 секунды, я размажу тебя по стенам». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался безумным смехом мужчина. «Неужели старичок Мошень таки перебрался в тело своей правнучки? Старик, это ты мне угрожаешь? Совсем выжил из ума? Ты сейчас уже не легендарного ранга. Ты едва взял 3-ю звезду медного, а посмел так разговаривать со мной, почти достигнувшим орехалка. Я заставлю тебя проглотить свой собственный язык. Где Шоушан, трепло? Отвечай, или я не буду считать до 3». Мужчина вдруг резко стал серьезным, а его глаза забегали из стороны в сторону. Он почувствовал подвох в моих дерзких словах и действиях. Не стал бы слабак так смело себя вести перед многократно превосходящим по силе противником. «Ну давай, старик, давай, сделай хоть что-нибудь, или ты можешь только грозиться? Давай, но знай, что я больше тебя не боюсь. Твое время прошло, и теперь я главный. Я буду отдавать тебе приказы, а не ты мне». «Ладно, раз ты не хочешь говорить, придется тебя немного покалечить. Не обижайся потом», — сказал я, выставив вперед руку с зажатым кулаком и шепотом активировал ледяную стрелу. «Не смешно, старик. Я не чувствую твоих убийственных атак. Вообще ничего. Ты хоть способен нанести мне вред? Сомневаюсь. Ладно, мне надоел этот бессмысленный разговор. Я убил твоего любимчика Шоушана, так как он не захотел добровольно отдавать мне колечко, что ты ему оставил», — сказал Гуань Лунь, поднял вверх левую ладонь, показывая крупное золотое кольцо на пальце, и тут же сделал резкий выпад в мою сторону. Наверняка выпустил с этим взмахом меча и свою запретную технику разрушения сосуда души. Но к его огромному удивлению я не рухнул в пол лицом, как делали все, кого он атаковал ею ранее. Легендарная золотая сфера отбила запретную технику, но Мо Шэнь предупредил, что у меня всего 1 защитная оболочка, и я разжал кулак, выпустив в несущуюся ко мне цель метровую в длину сосульку. «Как так? Почему?» Запечатлелось удивление на лице продырявленного насквозь мужчины. Все-таки никакой закалки тела не хватит, чтобы отразить снаряд подобной формы и массы, пойманный на противоход фактически в упор. Выпущенная мной сосулька, столкнувшись с телом мужчины, прошла сквозь него, как нож сквозь масло, и без проблем продолжила полет, по пути пробив еще несколько крепких деревянных стен особняка. Она разрушилась, лишь столкнувшись с массивной каменной изгородью во дворе. Противник был повержен, но я понимал, что еще слишком рано расслабляться. Предупреждение о том, что около дома должны тусоваться представители демонического культа, заставило меня сразу вернуться на улицу. Усиленным прыжком запрыгнув на ребро скатной крыши особняка, я внимательно огляделся по сторонам. Благо, в такое позднее время улицы города были пусты, и любая активность сразу бросалась в глаза. Я заметил 4 подозрительных повозки, стоящие за забором поместья. На 2 расположившихся у главных ворот, скорее всего, приехала толпа оказавшихся полностью бесполезными бандитов. Их, кстати, неплохо было бы запихнуть в хранилище, как материал для зарядки имеющихся у меня в огромном числе пустых, накапливающих кристаллов. Еще одна повозка стояла у задних ворот особняка. Она не имела возничего и лошади, и я предположил, что это тот самый груз с алхимическими ингредиентами, о которой недавно упоминал Гуаньлунь. А вот 4-я повозка показалась мне очень подозрительной. Она стояла чуть в стороне, в тихом переулке, дожидаясь, видимо, сигнала успешно справившегося с миссией посланника. В ней и могли находиться люди из секты демонического культа, прибывшие сюда, чтобы забрать пораженных запретной техникой стражей. К ним я и направился в первую очередь. В длинном прыжке уже на излете активировал на брусчатку под повозкой зыбучие пески. Самую простую и неглубокую ловушку, 3 метра в диаметре и в глубину, но повозка почему-то ушла в нее полностью, утянув за собой пару испуганно заржавших лошадей. Как оказалось, под слоем брусчатки и земли находилось довольно большое пустое пространство. Оно выглядело сверху как естественное образование, а возможно я проломил потолок в чей-то склад или секретный тоннель. Повозка рухнула на дно подземного сооружения и опрокинулась вверх колесами, погребая под своим весом пассажиров. Неожиданно обрушилась часть потерявшего целостность свода пещеры, а за ним в стремительно расширяющийся провал ушел 3-метровый участок массивной ограды поместья. Если там кто-то и выжил после падения повозки, многотонная стена стала им надгробием. Лучшего способа атаковать группу противников, обладающих неизвестными мне способностями, без риска ответной атаки я не придумал. Но реализация задумки подкачала. Пускаться на дно открывшейся каверны я не стал. Было бы логично добить уже раненых врагов, погрузив их в еще одну полевую ловушку на дне пещеры, но мне не хотелось спускаться в затянутый непроглядным слоем пыли провал и мараться в грязи. Постояв пару минут на краю глубокой ямы, ожидая появления на поверхности самых крепких и живучих, я с чувством выполненного долга вернулся во двор особняка семьи Лю и, пока никто не хватился, спрятал в кристалл тела 16 мертвых бандитов. Кого-то из них можно будет воскресить, чтобы допросить о расположении бандитской базы, но это было дело уже следующего дня. Страшно хотелось спать. Разбудили меня среди ночи, после утомительного дня в дороге, да и растраты маны при скромных запасах в колодце я понес значительные. Тем не менее, я сходил к стоящей у задних ворот особняка повозки, чтобы нагло спрятать ее в свое хранилище. А потом заглянул в уже опустевший зал совета клана и прибрал в кристалл покалеченное тело свирепого Яо Гуаньлуна, предварительно скрутив с его среднего пальца на левой руке засвеченное ранее пространственное кольцо. Никаких пилюль концентрации там, конечно же, уже не оказалось, но зато я увидел множество больших золотых и серебряных слитков, да и сам объем кольца Мушеня порадовал. Я еще не так безошибочно определял размеры, как старик, но 1,5 метра кубических в нем определенно имелось, и почти все это пространство занимали денежные сбережения убитого мной бандита. Возможно, в полученном у Шоушана кольце хранились не только сокровища банды Гуаньлуна, но и часть средств демонического культа. На всякий случай я спрятал ценный предмет в хранилище, чтобы не засветить его перед способными узнать кольцо людьми. Спать я отправился в отличном настроении, даже не подозревая, что все слуги семьи Лю в это время были подняты на ноги и собраны в подвальном этаже особняка. Их задействовали на расчистке завалов, образовавшихся в помещении тайной сокровищницы семьи, благодаря активации моей ловушки. Опасаясь нападения секты демонического культа и предполагая, что именно их действия привели к обрушению свода тайной сокровищницы, наследница семьи Лю отправила одну из своих помощниц к главе города. Та вернулась с большим отрядом городской стражи, оглушенные и травмированные неожиданным падением на дно глубокой пещеры, давно разыскиваемые в провинции культисты, легко попались в руки властей города. Дерзкое ночное нападение банды Гуаньлуна на семью Лю, организованное под прикрытием младших мастеров секты демонического культа, закончилось полным провалом. Но это событие стало лишь первым звеном в цепочке удивительных происшествий, сотрясших Сайпан и всю долину Тысячи Ветров с момента прибытия в него одной непримечательной белокурой девушки из проклятых земель.